Глава 18. Вода уже остыла, из ванны выходить не хочется. Ногой тянусь и нажимаю кнопку спуска воды, наблюдая за тем, как ее уровень резко понижается. Закрыв слив, также ногой открываю горячую воду. Одиночества не чувствую, однако нехватка теплоты определенно имеется. Такая нехватка, которую кипятком не залить. Последний год все чаще думаю о том, что пора рассмотреть вопрос об усыновении. Единственное, что останавливает, — необходимость выходить замуж. Не хотелось бы. Постепенно тело расслабляется, концентрируясь на ощущениях, получаемых от лопающихся пузырьков. Уже за полночь, снова не высплюсь. Если ложиться спать сразу после работы, появляется чувство, что я что-то теряю. В какой-то момент становится трудно дышать, кто-то хватает за горло и начинает погружать ее в воду. Страх не позволяет понять, кто. На подсознательном уровне узнаю хватку Артема. Ключи я у него забрала. Как он попал? Тяну носом в воздух и тут же закашливаюсь. Сильно, больно, в легких будто по спичке горит. «Да чего же ты глупая!» Сквозь поплывшее сознание удается разобрать слова, произнесенные взволнованно. «Страшно оставить тебя!» Только в этот момент понимаю, что снова могу дышать. Тут же делаю это, и кашель выходит на новый уровень. В глазах все так же темно, внутренности норовят выскользнуть из организма. Замираю по возможности, стараясь не дышать. Прихожу в себя постепенно. В комнате темно, пробивающийся в комнату свет позволяет понять, что я нахожусь в своей спальне. Как я сюда попала? Не понимаю до тех пор, пока не замечаю в кресле фигуру. Артем сидит, обхватив склоненную голову руками. Локти упираются в колени. Мой взгляд он не чувствует или просто не хочет на меня смотреть. «Я испугался! Ты что творишь?» — говорит негромко, но строго. «Если бы я не пришел, ты утонуть захотела? Что за идиотская привычка лежать в ванне часами?» Чем дальше, тем холоднее становится тон. «Ты сделал дубликаты?» Голос сипит. «Это единственное, что тебя интересует?» Взрывается, выпрямляясь. «Мне казалось, это ты топишь?» В темноте видно, как глаза загораются недобрым блеском. «Совсем кукухой поехала? Я без тебя дня провести не могу!» Резко приближается, нависая. «Придушил бы, да сам подохну!» «Что ты за...» — говорит сквозь зубы, делает носом глубокий вдох, руки сжимают подушку по краям, моя голова между. «Ален, перестань мучить! В свинце меня варишь!» Прижимаю руку к лицу, зубами сжимаю ладонь. «Когда это все прекратится? Так ведь нельзя! Я так устала! Сил нет! Первый раз скрыл, что женат, второй раз, что женился!» Что еще надо пережить, чтобы дошло? Домой вернуться, быть может. Так жалко себя в этот момент становится. Просто фу! Слезы катятся из глаз, чувствую, прокладывают мокрые дорожки рядом с ушами. Он рядом, можно руку протянуть и дотронуться. Не делаю этого, я ведь решила, сколько можно по кругу ходить. В этот раз точно все. Шепчу. Он слышит, понимая по сужающимся напротив глазам. «А меня спросить не забыла?» «Жена спросит». Мой ответ Артему не нравится. Со всей дури бьет по матрасу. Снова и снова. «Сколько тебе раз объяснять?» Даже слушать его не хочу. Дословно все знаю. «Я не хотела, женился назло. Вы бы поверили. А если поверить, что это меняет?» Бесхребетно себя ощущаю, в этот раз хотя бы не плачу, сидя под дверью, которую сама же закрыла. «Давай, ты уволишься, пройдем обследование и попробуем еще раз». Удивляюсь, такое он не часто предлагает. «Я не хочу больше пробовать. Один раз я от женатого, как оказалось, мужчины, беременела. Ничего хорошего из этого не вышло». Говорить стараюсь тихо, чтобы не так бросалось в глаза то, что тема дается с трудом. Артем садится рядом. Я подбираюсь на локтях, отползаю к спинке кровати и плотнее закутываюсь в очень влажный халат. Видимо, в нем он меня из ванной притащил. Если бы ты знала, сколько раз я жалел, что так тебе в этом признался. Надо было не говорить. Понял это сразу, мчался к тебе, ругая себя. Не знаю, что на это сказать. Вспоминаю тот день. Артем был в командировке к тому моменту уже пару недель, и столько же в ней должен был оставаться. Меня начало мутить почти сразу после его отъезда. Как будущий медик, я в первую очередь про беременности подумала. Купила несколько тестов, сделала их поутру. Все положительные. Именно тот момент в моей жизни самый счастливый. Невообразимая радость, необъятное счастье. Понимание, во мне живет жизнь. Дождаться приезда Артема, чтоб рассказать. Да ну что вы, где столько выдержки взять? Последние месяцы 4, за исключением последних недель, мы постоянно были вместе. Я успевала только на занятия ходить, да и те были не особо важны. Когда он успевал работать, даже не знаю. График у него ненормированный, обычно в худшую сторону. Но тут все совпало. Работал он ночью, у меня дома и днем, пока я училась. Помню, как дрожали руки, пока его набирала. Не расскажу, меня разорвет. Это ведь супер, чудо такое, у нас будет маленький. Сразу после приветствия заверещала. «Артем, ты скоро станешь папой!» А в ответ тишина. Нет, не так. Гнетущая тишина. Я слышала, как он тяжело задышал. Так красноречиво, что перед глазами возникло его нахмуренное лицо. Может, я просто не вовремя? Не ожидал, например? Так ведь неправильно сообщать. Только такие мысли меня посещали в тот момент. Усомниться в Артеме? Никогда. «Артем, ты занят? Перезвонить?» И снова тишина. Помню, как начали дрожать губы. Временной портал, честное слово. Смотрю на него сейчас и не вижу. «Тем, ты не рад?» Спустя несколько минут до меня начало доходить. «Такая беспомощность, и трубку не бросить, и сделать ничего не можешь». «Мы ведь хотели, ты говорил, что хочешь». «Чего ты молчишь?» «Ален, я женат. Более неуверенного тона я от него никогда не слышала. Но это не важно. Фраза оказалась магической. Солнечный свет погас. Земля разверзлась. Вояж до чистилища. Закусываю губу до боли. Отрезвляет. «Нет, Тем, больше пробовать мы с тобой не будем». Говорю в пустоту, смотреть на него не хочу. «А с кем ты будешь пробовать? С малолеткой этим? Или как в прошлый раз?» Цедит сквозь сжатую челюсть. «Придушить тебя хочется». «За то, что я с другими после тебя встречалась?» «Забыла, как рыдала потом?» «Меня Антон не бросал. Я сама ушла, потому что понимала, что родить не смогу». «Рот закрой!» Прикрывает глаза, тут же сжимая переносицу. «Коробит от мысли, что ты от другого забеременеть пыталась». «Не наглей. Мы с ним пару лет были вместе. Я что, постоянно должна за тобой бегать?» «Можно подумать, ты хоть раз бегала. Вечно я за тобой, как полуумный». Артем открывает глаза. В них столько боли. Она мигом передается мне. «Тем...» Тяну к нему руку, сжимаю ладонь. «Ты не хуже меня видишь. Нам не судьба. Не идет и не едет. Пора прекращать. У тебя жена очень милая. Дай себе шанс быть счастливым». Крепче сжимаю, с верхней губы слизываю слезы. «Ален, а если бы я не пришел?» Резко дергает меня на себя. Колени упираются ему в бедра. Сжимает в объятиях, зарывается в волосы руками, лицом. «Я не переживу. Себя не прощу, если с тобой что-то случится». Гладит по голове. Нежные прикосновения делают больно. «Не представляю, неужели можно любить кого-то сильнее?» «Я пообещаю тебе после работы только душ принимать. Правда?» Схлипываю. «И будешь писать перед сном. Властные нотки прорезают мягкий тон. Позволяю себе обнять его в ответ. Не уверена, что стоит. Просто поверь мне, может быть еще лучше. Стоит лишь отпустить прошлое. Тебе с кем-то из них было лучше? Стоит соврать. Способность говорить пропадает. Открою рот и заплачу. Качаю головой, мол, нет, не было. Уезжает Артем уже под утро. Первый раз мы с ним так. Все обсудили, не ругаясь. Ключи отдал. Как бы там ни было, дороже него у меня никого нет.